Глава 20. Лев. К 12 часам мы с Кирюхой ехали в обитель зла, логово великой и ужасной Анфисы. «Лёва, а если мы ей не понравимся?» — ржал друг, развалившись на пассажирском сиденье авто. «Да всего-то проклянет одним разом больше, одним меньше. Нам с тобой уже все равно», — пожал и плечами. «Не скажи. Приворожит какой-нибудь курочки, и будем мы с тобой с петухом за территорию и сердце самочки биться». «Кирюха, я тебе говорил, завязывай по ночам РЕН-ТВ смотреть. Ты так скоро не только в приворот, но еще и в пришельцев поверишь». «Не знаю, я тут про Анфису отзывы в интернете почитал. Много интересного пишут». «Что пишут?» – заинтересовался я. «Пишут, что человек она хороший, а ее карты Наташкам, ну, просто всю правду матку в лицо рассказывают. Мол, ничего от нее не скрыть. Что в карте не увидит, то на Таро досмотрит. Тебе и меня не жалко ей на растерзание отдавать? Кстати, тема эта с Таро и астрологией оказывается популярна. Я вчера, когда у матери спрашивал свое точное время рождения, она сразу же потребовала и ей потом эту карту Натальину показать. А лучше сразу девушку, которая хочет ее сделать, привести. Прикинь, до чего прогресс дошел. Сейчас у каждой уважающей себя девушки есть свой астролог, таролог, мать его, нумеролог и еще до хрена всяких ологов. Может, доберману предложить открыть штатную должность астролога? Чего мы хуже других? Все по старинке выясняем. А так пришел, она тебе картишки раскинула, и вот тут, мол, и тут в понедельник в 00:00 состоится крупная сделка по продаже дури. Мальчики приехали, а мы уже там. Здравствуйте». «Предложи», — заржал я. «Я послушал, куда она тебя после этого пошлет». «Не, правда, че мы как лохи, без своего астролога? Отстаем от технического прогресса». «У добермана в отделе и без астролога клоунов хватает». «Самокритично, конечно, но по сути верно», — согласился друг. «Ты куда?» «В магазин за тортом», — вздохнул я. «Не с пустыми же руками ехать». «Лёва, посмотри на меня». «Ой, блин, жили у бабуси, завелись у деда. Зрачки расширены, морда поехавшая, глаза в разлет. Лёва, у тебя не появилось дикого желания заехать в ювелирный? А в ЗАГС пока не хочется?» «Не хочется», — рявкнул я, паркуясь у кондитерской. «Что-то я уже не хочу к Анфисе. Вдруг меня после встречи с ней так же накроет», — буркнул друг. Я молча вышел на улицу и побрел в магазин. Осмотрел многообразие сладостей, вспомнил, что не уточнил у кнопки, что конкретно она любит, и решил выбирать на свой вкус. Вернулся в тачку, закинул Наполеон на заднее сиденье и снова завел мотор. «Лёва, а тебя полторашка точно ничем не опоила? Ты что-то ел из ее рук?» — снова пристал ко мне друг. «Да ведь чиписты!» Не выдержал я. «Нет такого слова в русском языке», — наставительно заметил Кирюха. «А я еврей по образованию, у нас все есть», — отмахнулся я. «Ну а если серьезно?» — нахмурился Кир. «А если серьезно, то я сам пока не разобрался», — признался я. «Знаешь, я кнопку даже зауважал вчера. Она странная, конечно. У нормальных девушек в голове обычно штат тараканов, а у этой целая рота маленьких бесят. Бесстрашная, как чихуахуа. Нас тогда в деревне не испугалось. Мы-то мирные и женщин не трогаем, но она откуда могла знать? Язык змеиный и без костей. Скандалить никогда не устает, но она другая, отличается от всех, кого я знал когда-либо. Я вчера понял, что, наверное, с ней в разведку я бы пошел. Друг она хороший, ради подруги своей на нашу авантюру подписалась, ни минуты не раздумывая. Я был уверен, что она по-своему поступит, а она как опер со стажем. Все по делу, ничего лишнего. К концу взбесилась, конечно, но я бы сам того Васю разукрасил так, чтобы мама родная не узнала. Дадислав ушастый, млин. Я даже когда думал, что она Анфиса-мошенница, которая мать мою на деньги кинула, к ней негатива не испытывал. Как на пороге ее квартиры в глаза посмотрел, там же и отпустила всю злость. Дразнить ее хочется, злить. Азарт просыпается, когда она глазищами сверкает. Но вот этот флёр магии вокруг напрягает. Анфиса, астрология, Таро, мать вашу. Не верю я в эту чепуху. Нахрена поспорил, сам не понял. Еще она племянница добермана, а я хрен знает, чего хочу. «Член стоит, и мозг работает», — резюмировал Кирюха. «Тип того», — согласился я. «А если отбросить факт, что она племянница Игната?» «Ничего не меняется. Я ее обижать не хочу, понимаешь? Перегораю я быстро. Завожусь, а потом понимаю, что погорячился. С ней так не хочу поступать». «Время покажет», — философски решил Кир, когда я сворачивал во двор кнопки. Припарковал машину, заглушил двигатель и... Меня подбросило на сиденье. Руки сжались в кулаки, от челюсти свело. Моя полторашка стояла возле своего подъезда и мило общалась с каким-то додиком. Додя посасывал вейп, выдыхая дым в сторону, и улыбался кнопке. Смотрел он на нее так, словно мысленно уже трахал в своей постели, а полтора метра кокетства, кажется, наслаждалось его вниманием. «Лева, ты куда?» – заорал Кирюха, вылетая из машины вслед за мной. Я приблизился к парочке и нагло положил ладонь кнопки на плечо, молчаливо показывая Додику, что девушка занята. «Ой!» – подпрыгнула кнопка, повернула голову в мою сторону и злобно засопела. «Привет, малая!» – подмигнул я ей, автоматом заводя себе за спину. «Лёва!» – прошипела кнопка, сверкая глазищами. «Георгий, познакомься, это Лев. Лев – это мой сосед Георгий». Кажется, я закипел. «Твой парень?» – игнорируя меня, самоуверенно спросил у Есени Дадислав. «Ага», – кивнул я и развернулся к полторашке. «Пойдем». Кирюха глубокомысленно молчал, но когда я осторожно подхватил Есению за талию и повел за собой, насмешливо выдал взглядом, указывая на вейп. «Минздрав скоро задолбается предупреждать». Полторашка закипала, я чувствовал, и сам ходил по тонкой грани между думающим человеком и ревнивым ослом. А когда дверь подъезда за нами закрылась, она не выдержала. «Это что сейчас было?» «Я спас этого замечательного человека от твоего фирменного проклятия». Любезно так прогремел я. «Жалко парня. Пойдем, не стой столбом. Тебе еще спор проигрывать, фирму закрывать. Давай, шагай». «Ну ты...» «Ну я, пойдем. Кирюхе не терпится познакомиться с Анфисой». «Ну ладно», – прошипела ведьма. Развернулась на пятках и дунула наверх. Кирюха подошел ко мне, опустил руку на плечо и иронично напомнил. «Ты еще ничего не решил, да, Лева?» Кто-то зарычал. Возможно, это был я.